13 июля в Пхеньяне в Народном дворце культуры было мероприятие по случаю противомалярийного дня. На мероприятии были работники Министерства здравоохранения, общественных организаций, прессы и информации, соответствующих органов Кореи, а также были представители Всемирной организации здравоохранения, временные поверенные в делах Детского фонда ООН, сотрудники представительств международных организаций и посольств в Пхеньяне. Выступавшие отметили, что все должны иметь надлежащее гигиеническое знание о малярии и активно участвовать в ее профилактике и лечении. Затем были проинформированы результаты работы против малярии и план противомалярийной деятельности 2017 года в Каиндер. Участники мероприятия посмотрели видеоматериал о предотвращении малярии и выступлении санитарно-гигиенической группы школьников. В тот день в санитарно-пропагандистских домах и лечебно-профилактических учреждениях разных ступеней была пропагандистская деятельность по предотвращению малярии.